Ерунда, старье. Современному материалу корпусов это повредить не сможет, даже, наверное, посадочный модуль не пострадал бы, отмахнулась Ханеро и, тяжело волоча за собой массивный хвост, отправилась переодеваться для высадки. Я потащилась за нею следом. Не то, чтобы ей могла понадобиться моя помощь, зачем бы. Но чем дальше, тем больше мне начинало казаться, что мы отправляем бедную дракошу в опасную вылазку, сами при этом оставаясь в полной безопасности. Нехорошо, неправильно как-то. Остаться что ли, покараулить у входа, вдруг, какая помощь потребуется. Мягкий толчок, это мы встали на три тонких опоры. На самом деле, конечно, только слегка зацепились за грунт, основной вес корабля антигравитаторы держат, а не то ушел бы он в землю по самое днище. Мимо меня прошествовала Ханеро, грива длинными лентами красиво рассыпалась по плечам, шея горделиво выгнута, на спине болтается рюкзачок с необходимым минимумом, на груди прикреплена микрокамера, которая будет фиксировать весь выход от начала и до конца. Покорительница космоса, да и только. Трап длинным языком вытянулся на каменную мостовую, и дракониха медленно и спокойно, не совершая резких движений и держа лапы на виду, пошла по нему вниз. Входное отверстие затянула защитная пленка, которая, впрочем, совершенно не мешала обзору. Хотя, на первый взгляд, и смотреть-то было совершенно ни на что. Несколько зданий, одно даже довольно затейливо украшено, растительность редкими купами и пучками, и при этом ни одного местного жителя, ни любопытных подростков, которых обычно гипотетическая опасность только привлекает, ни героев, готовых с риском для жизни покрасоваться перед соплеменниками, ни представителей властей, никого. Ханеро уже успела пройти половину длины трапа, когда, как-то нехорошо заблестели небольшие круглые окошки на здании, которое мы из-за богатства убранства сочли культовым. Я напряглась, не зная, к чему готовиться. Еще до шага Ханеро и из налившихся сиянием настенных круглишей вылетели лучи света и скрестились на нашей драконихе. Я не стала дожидаться, чем все это закончится и какой эффект будет у неожиданной атаки, шлепнула ладонью по сенсорной панели, отзывая трап обратно. Вместе с ним внутрь корабля втянулась ругающаяся на смеси десятка языков исследовательница. «Ты не пострадала?» Защитная пленка на ее теле расползается клоками, зеленовато-серая ромбическая чешуйка, генератор защитного поля, который обычно крепит по центру лба, выленила до белесого оттенка, и совершенно не хочется себе представлять, что было бы с драконихой, если бы Мика не настоял на экстраординарных мерах безопасности. «Ты не пострадала?» Это уже откуда-то сверху, из образовавшегося в потолке люка на нас свалился Мика и, не теряя времени, принялся обирать с чешуи обрывки полупрозрачной пленки и моментально откидывать их в сторону. «Жжется», — удивленно произнесла только что осознавшая дискомфорт Ханеро и стряхнула последние оставшиеся куски не справившейся защиты. «У тебя в аптечке есть что-нибудь подходящее на этот случай? А то все наши запасы рассчитаны на людей. У вас есть, я точно видела». И она с сомнамбулической точностью ввалилась в третью от входа каюту, особо заросшую разнообразной растительностью, но без спального бассейна, назначение которой до сего момента оставалось для меня загадкой. «Аптечка», — сказала она, сдергивая с потолка горсть нитеподобных выростов с желтоватыми шариками на конце, «ее всегда делают недалеко от входа. Разбираешься во всей этой флоре?» Переставший беспокоиться за жизнедеятельность дракони химика с познавательным интересом наблюдал, как та тщательно разжевывает сорванную флору, а потом нашлепывает получившуюся кашицу на пострадавшие участки чешуи, где та и застывает. «Или в ваших кораблях все аптечки более-менее одинаковы, великий дракон с тобой, их бесконечное разнообразие. Каждый корабль – это отдельный и совершенно уникальный биоценоз». Она разжевала и выплюнула очередную порцию. «Здесь имеется система оповещения. Забыла. Вы же это не способны воспринять. Тогда, на будущее. Если у вас окажется пострадавший солернин и он будет в сознании, тащите его в ближайшую аптечку, их здесь несколько, а травы сами нашепчут, что и в каком виде принимать». «Так вот как оно выглядит», — Мика покачал головой, обмозговывая что-то свое. «Но почему они на меня напали?» Ханеро была удивлена и обижена. Она оглядела свою шкуру, испятнанную лечебной жвачкой, и перевела вопросительный взгляд на нас. «Потому, что ты, дракон», — разъяснил ей вполне очевидный факт Мика. «Потому, что эта планета сражалась не на вашей стороне, потому, что у ее нынешних жителей вполне мог сохраниться образ врага». «До странности», — это он произнес с легкой иронией, схожей с твоим обликом. «Это все теории. предположения, насупилась она, не факты. Да, пойдем, проверим. А как? Обида отступила и на передний план вылезло любопытство. Понаблюдаем за тем, что происходит в городе. И мы переместились в рубку, где имелся большой экран, удобные кресла и можно было с комфортом наблюдать за происходящим внизу, а мы уже, оказывается, взлетели и без толчка, и пытаться делать выводы. О, вон, глянь, высыпали на площадь, прокомментировал Мика вид на экране и чуть подправил четкость изображения. И что, Ханиро чуть оголила нижний ряд клыков в жесте неприятия. Если верны мои предположения, сейчас празднество начнется. Не сейчас, поправила я его. Сейчас они еще слишком возбуждены и встревожены, а вот ближе к ночи, если останемся, можем пронаблюдать, и если наше присутствие в небе им не помешает, они нас не видят. Я включил режим маскировки, и все-таки как же так, не могла смириться Ханиро. Сложно это, когда привыкла считать себя представителем самой гуманной, миролюбивой и справедливой расы галактики, и ты именно этого и ждал, потому и заставил меня напялить все это барахло, не именно этого и не то. Чтобы ждал, но не исключал вероятности. Вот, глянь, он остановил на соседнем экране прокрутку той записи, что удалось извлечь из сильно пострадавшей камеры Ханиро, чуть-чуть отмотал назад и увеличил изображение. С экрана на нас смотрела воплощенная в барельефе драконья морда с выпученными глазами, оскаленными клыками и встопорщенной кривой. Изображение получилось не очень четким, но общее настроение композиции читалось отменно. Можем отправить небольшую камеру, полетать, заснять другие изображения, предложил Мика. Отправь, мрачно согласилась Ханиро. И через 10 минут, когда начала поступать с камеры информация, мы стали обладателями целой коллекции изображений натуральных монстров, в которых с легкостью угадывались драконьи черты. Фрески, статуи, барельефы, где чешуйчатые выписаны с потрясающим мастерством и в таком антураже, что ни малейшего сомнения не возникало в злобности этих созданий. Ну вот зачем они так? Единственная присутствующая здесь представительница оболганной расы скорбно взирала на вереницу бестий рукотворных. Мы же никогда не воевали с младшими расами. В худшем случае, когда силового столкновения на чужой территории нельзя было избежать, уходили. Образ врага, глубокомысленно заметил Мика, сформированный вполне осознанно и целенаправленно. Кстати, а изображения S6 здесь имеются, любопытно было бы глянуть. В Тайкиной энциклопедии я их почему-то не нашел. Вот, Ханиро перехватила управление камерой и перевела ее фокус на громадную, сложную, многофигурную фреску, в центре которой был опять же дракон страшный-пристрашный, а по краям имелись фигуры светлокожих, да голубизны людей со странной формы, вытянутыми, головами не то благословляющих, не то поучающих паству, не зная сюжета, нельзя сказать точнее. Это, конечно, сильно стилизованное изображение, на самом деле они значительно меньше ростом, чем на этой картине, да и от людей отличаются гораздо сильнее, хотя, конечно же, гуманоиды. А куда они подевались? Мика сдвинул камеру к следующей настенной картине. Отсюда? Понятия не имею, так далеко архивы я пока не копала. Не именно отсюда, хотя и это тоже интересно, а вообще, до встречи с тобой я ни о каких эсшах даже не слышал. Не могу поверить, чтобы вы занимались геноцидом, не ваш стиль. Правильно думаешь, Микина вера в гуманность Целеран бальзамом пролилась на сердце Ханиро. Просто исключили из галактического сообщества, лишив достижений технического прогресса. Отселили на незанятые планеты, позволив взрослеть и развиваться заново. И не бойтесь, что заново вырастет опять нечто агрессивное. Поинтересовалась я, в очередной раз перехватывая управление камерой и отводя ее в угол. Помещение, в котором она висела, начало заполняться людьми, удивительно тихими и торжественными. Повторений в природе не бывает, и у нас теперь фора в несколько тысячелетий. Да и не были они такими уж агрессивными. Просто их способ распространения и развития оказался несовместим с нашим, а жизненная среда одной и той же, что и привело к столкновению и развитию конфликта. Ханиро только теперь обратила внимание на то, что наша камера начала показывать какое-то странное действо. Что это? Чем они там заняты? Похоже на какую-то церемонию. Мика даже склонился поближе к экрану. А там, одни из аборигенов молчаливой толпой выстроились вдоль стен, другие, облаченные в нелепо вычурные наряды, совершали бессмысленные, на первый взгляд, телодвижения. На запись поставили, это может оказаться важным. А как же, ответила я, не отрывая взгляд от экрана. Не сказать, чтобы зрелище было таким уж занимательным, но смотрела я на него внимательно и все не могла понять, что же такое оно мне напоминает. Такое знакомое, когда-то давно виденное, но основательно забытое. Знаете, на что похоже? Мика склонил на бок ушастую голову. На пантомиму. Точно. Меня также внезапно осенило. Действия совершаются, а предметы, с которыми они должны совершаться, отсутствуют. А предметы присутствуют в другом месте, просыпила Ханиро. Если вы правы, то это здорово похоже на обслуживание хей-установки. Хотя я могу ошибаться, я не специалист по ретрооружию и способам обращения с ним. Не нравится мне это культ, милитаристский какой-то. Это они здесь воспроизводят пантомиму, а во внутренних помещениях, куда есть доступ не для всех, небось и сама установка имеется, заметил Мака. А не нравится культ, поменяй, предложила я, вы же не особенно стесняете себя при общении с примитивными народами. Ханиро смерила меня странным взглядом и промямлила что-то вроде того, что мол, теперь и здесь они не имеют на это права. Между тем, храмовое действо закончилось, и народ выплеснулся наружу, а следом за ним, осторожно двигаясь вдоль стены и стараясь не попасться никому на глаза, вылетел и наш наблюдатель. Пока мы любовались местной живописью и наблюдали представление культового толка, успело окончательно стемнеть, на площади появились жаровни, где на открытом огне уже что-то коптилось и сосуды с напитками. В общем, все признаки широкомасштабного празднования, совмещенного с религиозным шествием. Точно, Мика решительно кивнул. Из-за длиннющих ушей у него этот жест получался особенно выразительным. Теперь они будут праздновать победу над страшным монстром и благодарить своих богов за оставленное им средство, могущее справиться с настоящим демоном. Думаю, дальнейшее наблюдение смысла не имеет. Или ты хочешь еще поближе взглянуть на наследие Эсши? Не хочу, потом чуть поразмыслив. Нет, хочу, конечно, но не стоит дергать спящего морского змея за хвост, ради того, чтобы выдернуть всего одну чешуйку. Там у них может оказаться задействован ближний круг охранения, кажется, всяческих наблюдателей он должен изничтожать на раз, если еще от ветхости не рассыпался. А я не очень себе представляю, какой у них запас прочности, я больше по мирным агрегатам спец. Тогда перелетаем на другое место и, желательно, на другой континент. Мика свернул панораму оставшегося для нас безымянным города и придвинулся поближе к пульту управления. Зачем? Не поняла я. Что зачем? Зачем на другой континент? Две причины. Во-первых, здесь уже темно и если остаться неподалеку, придется свернуть всю активную деятельность. Во-вторых, мы не можем быть уверены, то у них не осталось никаких божественных средств связи. Вероятность того, что новости о нашем появлении смогут добраться на соседний континент, гораздо меньше, чем распространиться по этому. А если там за истекшее время культ принял менее агрессивную направленность? Ханиро мечтательно прижмурилась. Я бы на это не стал рассчитывать. Спустил ее с небес на землю мой муж. При всех возможных различиях в сформировавшихся культах, враг номер один у них один и очень конкретный. И, кстати, легко узнаваемый по изображениям. Так что налаживать контакт пойду я. А я, возмутилась я, у меня и защитка имеется, и отцы твои меня тренировали. Когда-то, защитка, как мы видим, не слишком хорошо справляется с имеющимся у аборигенов вооружением, а про твои личные навыки, имевшиеся когда-то, я лучше промолчу. Чего это, нехорошо, встрепенулась Ханиро. Хей-установка рассчитана на противодействие малым кораблям противника, никак не личной защите. Так что, а у тебя и такой нет, перебила ее я, и ткнула Мика пальцем в грудь, привлекая внимание к своим словам. Такой нет, другая есть. К тому же, тем, что у нас на такой случай имеется, я неплохо умею пользоваться. Потом снисходительно оглядел наши недовольные физиономии и проговорил. Это же на первый раз. Если все будет в порядке, все успеем побывать на поверхности. Эх, жаль, внешность у вас нестандартная, внезапно опечалилась Ханиро. А, удивился Мика. Это почему это еще? Подозрительно переспросила я. Не получится вас за Эсшей выдать, а то роскошная авантюра получилась бы. Угу, получилось, отмахнулся Мика от фантазерки. Особенно если учесть, что мы ни слова не понимаем на их языке. А это было именно так. Ни единого слова, ни даже похожего звучания, ни с одним из земных языков. Я, как и Микаэль, не специалист в филологии, чтобы уверенно утверждать это на слух, но у нас была специальная программа-анализатор и архив земных языков из лингвари-транслятора. В современном их звучании, не архаичном, конечно, но и этого должно было бы хватить для установления каких-то общих корней. Я понимаю, она демонстративным жестом скрести четырехпалые конечности на груди и свысока посмотрела на нас. Что, правда, удивился Мика таким экстраординарным познанием. Даже от зрелища проступающих под днищем корабля границ второго континента отвлекся. Правда, она еще секунды три удерживала серьезную мину на морде. Штуки три имеют очень приблизительное сходство с некоторыми словами из языка Исши. И вот тут я действительно поверила в потрясающие лингвистические способности нашей новой, я надеюсь, подруги. Вычленить в шуме, гаме и невнятных выкриках какие-то знакомые слова, да еще и не из родного языка. Очередной для посещения городок мы выбирали по признаку отсутствия храмов и священных мест, по крайней мере, видимых явственно, и приземлились, на этот раз, на окраине. Действительно приземлились, встали на грунт, надежно, не сдвинуть, а заодно и не достать никакому оружию, предназначенному для сбивания противника в воздухе. Мика, оставив нас у мониторов наблюдать за обстановкой, вышел из корабля и направился в сторону ближайших строений, и чем дальше он отдалялся, тем сильнее охватывала меня тревога. Куда он полез? Что вообще мы делаем в этом враждебном месте? Мы консультанты, переговорщики, в крайнем случае, спасатели, но никак не контактеры, чтобы набиваться в друзья к негативно настроенным туземцам. Зачем нам ради чужой, невразумительно обоснованной прихоти нарываться на крупные неприятности? Ханеро вон уже два раза чуть с жизнью не простилась, но она сюда лезет из собственного неуемного любопытства, а мы-то что? Тихой сапой ко мне начала подкатываться паника. Ханеро, наоборот, была собрана и деловита. Так, необитаемые районы он уже прошел, теперь можно ожидать, что странное существо, пришедшее с неба, кто-нибудь выйдет встретить. Почему необитаемые районы? Сделав над собой усилие, я отвлеклась от переживаний. Добротные каменные строения, точно, только пустующие. Обрати внимание, на них не видно следов доработки. Ну, таких мелких приспособлений, делающих любое строение пригодным для жизни, а они должны бы быть, по уровню технического развития местные еще где-то приблизительно на уровне земного бронзового века, если тебе понятна такая аналогия, следовательно, теми технологиями, что были у Исши пару тысячелетий назад, они не владеют. Опять же из этого следует, что здесь должны быть печи или жаровни, колодцы или какая-то примитивная канализация, да просто появиться какие-нибудь непредусмотренные изначальным проектом перегородки, что-то делающее эти руины пригодным для жизни современного населения, а всего этого нет. Постой, ты хочешь сказать, что вот эти каменные стенки сложены представителями цивилизации вашего противника, а не слишком ли это примитивно? Если я все правильно понимаю, то Исши тогда находились на гораздо более высокой ступеньке развития, чем сейчас мы, люди, а мы из натурального камня строили только в совсем уж глубокой древности. Ну и где тогда композиционные материалы, сложные сплавы, прочие признаки высоких технологий? Не примитивно, а функционально и рационально. Вон сколько веков простояло без присмотра и почти не разрушилось. К тому же, учитывай, что это не их родная планета, а военная и, скорее всего, временное поселение. Тащить сюда с прародины приборы и материалы, кроме самых необходимых, долго, дорого, да и в общем-то незачем. Добывать и делать здесь, опять же, потребовался бы целый промышленный комплекс с кучей взаимосвязанных отраслей. Проще поставить здания и сооружения из местного камня на монолитном основании, а начинку для них делать привозную. Вот смотри, спутник-шпион, которого мы отправили вслед за Миком, чтобы иметь возможность наблюдать за ним даже когда мой муж скроется из зоны прямой видимости, заметался от стенки к стенке у мостовой, дверным и оконным проемом, демонстрируя конструкционные особенности и строительные технологии. Под занимательную лекцию Мика миновал еще пару улиц, когда навстречу ему вышла делегация встречающих. «Все, а теперь помолчите, не отвлекайте меня», — донеслось до нас из динамика. Мы примолкли. Рассосавшийся было во время болтовни ледяной комок в желудке вернулся на прежнее место, и никакие уговоры, что муж мой почти профессионал по силовому разрешению конфликтов, по крайней мере, предварительную подготовку прошел очень серьезную, что он знает, что делает, что этим дикарям ни за что не справиться с вооруженным современным оружием человеком, не помогали. Ты понимаешь, что они ему говорят? Тихонько, чтобы не отвлекать Мика, спросила я. Нет, так же тихо и не отрывая взгляда от экрана, спросила она. Мне нужно дня три очень плотного общения, чтобы начать хоть что-то разбирать. Между тем, монолог уже шел на повышенных тонах, монолог, потому, что Мика так ни слова и не сказал, вот только что там за интонации, то ли угрожающие, то ли заискивающие, я разобрать не могла. Наш маленький наблюдатель поднялся чуть повыше, и я смогла охватить взглядом всю картинку сразу. Мика, стоящего выпрямившегося во весь свой немалый рост перед десятком низкорослых коренастых дикарей, один из которых вышел чуть вперед и уже, кажется, перешел к выкрикиванию каких-то кратких, он очень эмоциональных лозунгов. Потом, по взмаху руки вожака, из группы сопровождения выступил еще один дикарь и подскочил к моему мужу. Буквально подскочил. Подбежал очень близко и подпрыгнул вверх, зачем-то еще взмахнув руками. И тут же отлетел в сторону от короткого, но сильного удара. Никто же не думал, что Микаэль просто так будет стоять, пока местные на него напрыгивают. «Стоять!» – твердо, с нажимом произнес он в сторону оставшейся группы. Сомнительно, что те поняли, тем более что Микаэль использовал даже не солеранский, а один из земных языков, но замерли, не пробуя даже пошевелиться. Два шага в сторону, выхваченные из поясного держателя виброножек, и одна из тощих, спутанных косиц лежащего дикаря перекочевала в карман моего мужа. «Чего это он?» – тихо и напряженно проговорила Ханиро. «Потом объясню», – прошипел динамик голосом Микаэля, хотя вопрос был риторическим и ответа на него мы не ждали. А сам он направился вперед по улице, высокомерно не замечая замерших статуями дикарей. «Я собираюсь пройти это поселение насквозь и выбраться с другой стороны. Перегоните туда катер». И он пошел, пошел и пошел. В катере, который повела, конечно же, я, мне он был привычней, я также включила трансляцию со спутника шпиона, так что стала свидетельницей еще одного инцидента. Когда Мика вошел в наиболее обжитые районы и за ним увязалась толпа из любопытствующих, один из них осмелился приблизиться на достаточное расстояние, чтобы прикоснуться к рукаву одежды странного пришельца, и тут же отскочить в сторону, придерживая пострадавшую конечность. Электрический разряд, неизвестно для кого, пояснил Мика, и опять же, срезал у агрессора клок волос. Препятствовать в этом ему никто не пробовал. «Левее, левее пройди», — послышался в динамике азартный голос Ханиро. «Видишь там такую прямоугольную громадину с большими воротами? Вот к ней. А еще хорошо бы внутрь заглянуть». «Хорошо», — коротко ответил Мика. «Ты там поосторожнее, это уже я». И так дождаться не могла, когда же эта бесконечная экскурсия уже закончится, а они еще какие-то отступления от первоначального плана затеяли. «Ангар, точно ангар, и даже не пустой», — шуршало в ушах Ханиро. Ангар действительно был не пустой, в нем находилось несколько агрегатов разной степени разрушенности, которые, впрочем, содержались в прямо-таки противоестественной чистоте, и пара двухметровых металлически-глянцевых каплевидных тел, стоящих в центре, на небольшом возвышении. «Так, там, сбоку, должна быть такая небольшая панелька, приложи к ней раскрытую ладонь и набери», и она продиктовала ряд чисел и знаков. «Чем дальше, тем больше мне эта авантюра не нравилась, мы на такое не договаривались». У Ханиро, как я уже успела заметить, вообще несколько притуплено чувство самосохранения, но сейчас-то она рискует отнюдь не своей шкуркой. «Вернется, все выскажу, обоим. А сейчас, молчим, сцепив клыки, не провоцируем панические настроения». 40 секунд на снятие биометрии, продолжала шелестеть инструкции Ханиро. Одна из капсул бесшумно и плавно поднялась со своего ложа в воздух и зависла на уровне опущенной ладони Микаэля. Он двинулся, и она за ним. «Это что такое? А его там за воровство реликвии камнями не закидают?» «Нет, обошлось. Наоборот, стоило только аборигенам увидеть и осознать эту картинку, повалились на землю ничком, да еще и голову руками прикрыли. Как при бомбежке, ей-богу. А теперь, никуда не сворачивая и больше никуда не заглядывая, идешь к катеру», — проговорила я напряженным голосом. «Я уже упоминала, как все это мне не нравится. Так вот, мне это не нравится. Теперь уже, пожалуй, действительно все», — уже даже не стараясь понизить голос, проговорил Мика и зашагал в мою сторону, в сторону катера. «Нет», — я не накинулась сразу с упреками в безрассудстве, глубоко вдохнула, выдохнула, досчитала до 50 и уже только потом высказала все, что я думаю о прогулках по враждебному городу и воровстве чужих святынь. «Не опаснее всего, чем мы в последнее время занимались», — он откинулся в кресле. «Просто проблема лежит в той области, где ты не чувствуешь себя специалистом. мягко говоря, сердито отрезала я и подвела катер к стыковочному лажу. Хоть не зря сходил, а ты не видела? Он удивленно приподнял брови. Я образцы ДНК собрал. Я чуть не поперхнулась. Так вот зачем он туземцам шевелюры укорачивал. И теперь мы сможем точно узнать, действительно ли это просто гуманоиды, очень на людей похожие, или здесь вылез хвост какой-то нехорошей истории. Ой, а я и забыла, что это могут быть не люди, очень уж похожие, да и реакции на все вполне человеческие, и даже начало чувствовать себя участвующей в реконструкции нашей древнейшей истории. А у тебя есть подходящее оборудование для генного анализа? Ханеро практически подлезла под Микин локоть и была невежливо отпихнута в сторону. А зачем оно тебе? Затем, что по-хорошему, прежде чем начинать лечить кого-то из современных землян, нужно выяснить, нет ли у него значимых особенностей обмена веществ. А идентификационная карта, где все это прописано, далеко не у всех оказывается при себе. Долго еще, это я подала голос. Под конец условных суток, под период вращения вокруг местного светила мы еще не подстроились, у нас осталось только одно важное дело – узнать результаты генного анализа. И мы утрамбовались втроем в скромную Микину лабораторию, по мере сил мешая, развлекая его. Скоро он вывел на экран несколько рядов диаграмм, вид которых лично мне ни о чем не говорил. Собственно говоря, уже еще пару минут, до чего он там копается, либо да, либо нет. Разнопланетные формы жизни по типу хранения наследственной информации отличаются настолько, что там и думать нечего, достаточно посмотреть. Ну что я могу сказать, это не люди, наконец-то выдал он заключение. Да, Даниэль удивленно протянула Ханеро и захлопнула пасть. Да, подтвердил Мика и тут же выдал уточнение, но корни у нас с ними общие. Хочешь сказать, что за истекшие тысячелетия мы с ними разошлись настолько, что стали разными видами? Я еще внимательнее уставилась на висящие на экране результаты анализа, правда, понимания мне это не прибавило. Не могу утверждать, когда именно произошло расхождение, у меня для этого квалификация недостаточно, но разница между нами и ними больше, чем между неандертальцами и кроманьонцами. Значит, вполне можно считать их людьми, сделала я обобщающий вывод. Я не формалистка, и мне не слишком интересно, на какой процент генома у меня с этими людьми разница. И отсюда плавно вытекает вопрос. Мика задрал голову, чтобы взглянуть на нависшую над ним Ханеро, как они очутились на этой планете. Как, обычным образом. Привезли, она не отвела взгляда. У Ишей было тогда принято приспосабливать к низкоквалифицированной работе представителей малоразвитых рас. Должен же кто-то обслуживать технику, выращивать пищу, ну и вообще заниматься всякой грязной работой. И люди, а что люди? Теперь Ханеро впервые отвела взгляд, словно ее неловко было говорить об этом. Достаточно разумны, чтобы счесть их полезным инструментом, достаточно пластичны и живучи, чтобы приспособиться и заселить кислородную планету с белковыми формами жизни и перейти на самообеспечение. Выгодное вложение сил даже с учетом того, что придется потратить некоторые усилия на первичное обучение и организацию социума подходящего типа. Меня передернуло, слишком уж как-то это звучало бездушно-функционально, особенно если примерить прозвучавшие к собственной расе. Вы не подумайте, мы и тогда таким не занимались, поспешила откреститься Ханеро. Тогда чего ты так нервничаешь? Я просто думала, что все хосты последней войны мы давно подчистили, и было очень неприятно наткнуться на целую планету таких вот последствий. Ух, я облегченно расслабила плечи. Я уже действительно начала подозревать Солерн в чем-то нехорошем. Со всеми этими их недомолвками и умолчаниями. А они просто не успели помочь всем нуждающимся, случайно или намеренно втянутых в военный конфликт, случившийся бог знает сколько лет назад. Судя по сложному выражению лица Мика, у него мелькали примерно такие же мысли. И чем это нам грозит? Решила я все же уточнить. Вам лично или вам как расе? И, не дожидаясь, пока кто-нибудь из нас ответит, только то, что вы пожелаете на себя взять. По нашим представлениям, которые мы никому не навязываем, свое нужно защищать, и за него нужно нести ответственность. А раз уж вы двое признали этих за людей, значит и остальные так сделают. Значит, они ваши. Как же не навязывают они? Ню-ню. Вот теперь все более-менее понятно, неприятным тоном произнес Мика. Извини, Ханеро очень по-человечески развела лапами. Я этого не подстраивала и не могла знать заранее, как оно все выйдет. Я вообще просто сунулась проверить, поискать в интересное местечко, нет ли там чего любопытного. Нашла, тяжело вздохнул Мика. Не бери в голову, я вовсе не злюсь на тебя. Просто свалившийся из ниоткуда ком проблем никого не обрадует. А то, что эта распрекрасная планетка с ее замечательными жителями, самая настоящая проблема, это было понятно даже мне. Общество, стоящее не на самой высокой ступени развития, да еще с комплексом врага. Кстати, мне пришла в голову интересная мысль. 2000 лет, или сколько там прошло со времени ухода из Ши, это очень приличный срок по любому счету. И, подтолкнул меня Мика, и где технический прогресс? Нам, если я верно помню нашу историю, примерно такого срока хватило нам, чтобы от совершеннейшего варварства дойти до первых выходов в космос. А здесь если и есть какая-то техника, то оставшаяся от цивилизации Ши и хранимая в качестве предметов религиозно-мистического поклонения. Если я правильно поняла ситуацию, скорее всего, так оно и есть. Ханиро важно кивнула. И скорее всего, после некоторых дополнительных изысканий я смогу ответить на этот вопрос. Каким образом? Полюбопытствовал Мика. По аналогии, это же не единственный форпост, где Ши использовали привозную рабсилу. К тому же их приемы ведения войны и хозяйства давно известны, изучены, классифицированы. Мне только нужно будет кое-что уточнить, и я смогу дополнить общую картину кое-какими подробностями. Утро. Для нас утро, местное солнышко-то уже давно взошло. Мы, квелые и сонно протирающие глаза, потому как заснуть вчера удалось далеко не сразу, собрались у самого большого обзорного экрана. Господи, простонал Мика, это еще что за демонстрация? Перед нашим кораблем, перед ближней к городу его стороной, собралась толпа туземцев. Основная часть в некотором отдалении, небольшая группа прямо под боком корабля. Голые, разрисованные психоделическими узорами, они синхронно поворачивались то в одну, то в другую сторону, совершали медленные движения руками и ногами и на одной ноте тянули что-то заунывное. Божьего посланника выкликают, или демонова, или его аватару. Смотря за кого тебя приняли, быстро сориентировалась Ханиро. Думаю, выходить туда будет неразумно, сон с меня слетел в одно мгновение. Мы же не знаем, чего они от тебя хотят и чего вообще ожидают. А придется, Мика с силой растер лицо, прогоняя сон, прошелся по длинным ушам от основания до самых кончиков, развернулся и решительно направился к выходу. А через минуту открылся входной люк, выпуская моего мужа наружу, и тут-то я осознала, что не заметила кое-чего существенного в картине происходящего, а именно пары перемотанных веревками, на манер колбасы, туземцев и вроде бы тех же самых, которые вчера лишились части шевелюры. Мика, быстрым шагом и не обращая на остальных никакого внимания, подошел к ним, в пару движений срезал веревки, да еще и носком ноги подопнул, мол, валите отсюда. Потом, уже почти вернувшись на корабль, остановился в проеме люка, развернулся остальным к туземцам и сделал движение руками, как будто что-то отталкивая от себя. Тоже весьма красноречивый жест. «Уходите отсюда, божество не желает здесь вас наблюдать. Чертовы дикари!» — выругался он, вваливаясь в пультовую. «Жертвоприношение они мне тут устроить решили. Взял у меня их рук чашку кофе, сделал глоток, прикрыл глаза и подобрел. Я забрала предназначенную мне чашку с крепким зеленым чаем из лап Ханиро и заметила. Хорошо еще они притащили жертв сюда, а не прирезали где-нибудь тихонько на алтаре в твою честь. А то история знает такие случаи. История вообще много чего знает», — проворчал он. «Что у нас по плану на сегодня?» «Наблюдение», — с готовностью отозвалась я. «Тем более, что видела, как Ханиро программирует и отсылает маленьких летучих шпионов. Отличное, долгое, а главное безопасное дело, но все испортило дракониха». Нерешительно потоптавшись и отхлебнув приличный глоток чая из своей полуведерной чашки, она произнесла: «Мне бы хотелось выйти наружу». «Не сейчас», — поспешила она заметить, увидев, как негодующе вскинулись мы с Миком, «чуть попозже, когда будем чуть больше знать о жизни этого социума и придумаем, как можно это сделать, не вызывая негатива у местного населения». «Зачем тебе?» — в преувеличенном удивлении приподнял брови Мика. «Чтобы своими лапами прикоснуться к истории, это причина для меня, чтобы все же освоить языковой минимум и получить возможность задавать вопросы, это причина для вас, но не сегодня». «Не сегодня», — согласно склонила голову она. «Это поселение у нас была возможность обследовать гораздо подробнее, чем предыдущие. И хотя я подозревала, что нам с Миком весь день придется просидеть без дела, какие из нас историки, тем более культурологи, занятие все же нашлось. Управление теми самыми летучими соглядатаями, которые хоть и могли работать в автономном режиме, но снимали все подряд, не деля на более и менее интересное. Да и попадались они тогда местным на глаза чаще, вызывая страх и любопытство. А интересного было много. Нет, не подробности человеческого быта в отсутствии привычных достижений техники заинтересовали меня, хотя и они были довольно любопытны, а настенные рисунки, которых здесь было полным-полно. Практически ни одно жилище из тех, что посетил мой наблюдатель, не было лишено их. С потрясающим мастерством выполненные бытовые и жанровые сцены, настоящие произведения искусства украшали стены домов аборигенов и даже относящихся к не самому высокому социальному уровню, простых работяг. Кроме того, попадались такие фрески, которые действие за действием изображали какой-либо процесс, вроде создания орудий непонятного мне назначения, или производства глиняной посуды, или ткани, или еще чего полезного. Такие вот своеобразные инструкции в картинках. Заметила? Спросил Мика, который со своего наблюдателя тоже рассматривал нечто подобное в другом жилище. Что? Я оторвалась от занятных картинок. Надписи нигде нет. Может, мы их просто не идентифицировали? То есть, они есть, но мы их не узнали. Да брось. Как бы ни выглядела письменность, это все равно будут ряды, строчки или столбики условных значков, а все, что мы здесь видим, это художественные изображения. Письменности нет, подтвердила Ханиро из своего угла, в котором последние часа два сидела настолько тихо, что мы успели забыть о ее присутствии. Исши всегда выставляли для своих, скажем, без обиняков, рабов ограничения на развитие. Запрет на письменность очень здорово тормозит развитие цивилизации, потому как пока еще будут изобретены столь же эффективные альтернативные способы передачи знаний. Кстати, запрет на использование колеса столь же действенно тормозит развитие техники. Или, вот, скажем, запрет на использование в быту твердых металлов или их сплавов, тоже весьма эффективная мера. Просто, но действенно, протянул Мика, и ставит крест на моем желании узнать точно, в какой момент нашей истории были извлечены эти люди с земли. В изустных сказаниях наверняка многое сохранилось, тонко намекнула Ханиро. Сказки 200 раз перевранные, досадливо сморщился Мика. Не скажи, качнула головой дракониха. Бывает, некоторые, особо важные предания заучиваются наизусть и передаются из поколения к поколению практически без изменений. Таким образом, необходимость выхода Ханиро наружу, к туземцам, была обоснована окончательно. Причем нам это оказалось нужно гораздо больше, чем ей. Если уж мы собрались сообщать о Ханиной находке в земной совет, то прийти и сказать, нашли планету с вроде бы людьми, а кто они, как там оказались и что делают, ничего не знаем, это как-то несерьезно. Нужно иметь что-нибудь еще, замаскировать. Мика с сомнением оглядел нашу чешуйчатую подружу, даже вокруг нее обошел. Подо что, а мало ли, я пожала плечами. О настоящем облике драконов у местных довольно расплывчатые представления. Если Ханиро снимет с себя все снаряжение и опустится на четыре лапы, ее будет не отличить от дикого ящера с Ганимеда. Если не присматриваться, конечно, ты еще предложи ошейник и поводок на нее нацепить, чтобы уж точно никто не усомнился, что это просто такая домашняя зверушка, хмыкнул Мика. А эта идея. Глаза Ханиро разгорелись нездоровым энтузиазмом. Не животным, правда, мне же с ними придется еще общаться, но какое-нибудь подчиненное создание я вполне могу сыграть. Только генератор защитного поля придется снять и мне, и Тае, если она тоже соберется прогуляться. Это исключено, решительно отрезал Мика и только потом полюбопытствовал. А чем они мешают? Я тут, пока просматривала данные, обнаружила одну особенность местного культа. Она красивым жестом развернула перед нами с десяток картинок, на которых крупным планом были представлены драконьи морды и еще парочка существ, относящихся к другим расам, которых объединяло одно – наличие по центру лба ромбической чешуйки генератора защитного поля. Похоже, здесь это является одним из характерных признаков врага. Кстати, я подозреваю, в первую встречу с тобой туземцы как раз собирались проверить твой лоб на наличие такой вот чешуйки. Больше было похоже, что меня собирались стукнуть, проворчал Мика. И это тоже, немедленно согласилась Ханиро. При ударе вокруг нее появляется легкое свечение, да и вообще она становится заметнее. А достать до твоего лба, при вашей разнице в росте, тот туземец мог только в прыжке. Да ну, не настолько он низкорослый, не поверил Мика. И кстати, не сбивай меня с мысли, без серьезной защиты вы стаи и шага с корабля не сделаете. И если у тебя хотя бы чешуя прочная имеется, то у Таи и того нет. А кто сказал, что мы ее совсем снимем? Ханеро округлила и без того немаленькие глаза. Перенастрою на солнечное сплетение, там она не будет так в глаза бросаться, а под одеждой и вовсе не видно. О себе, поинтересовалась я, закономерно, между прочим, у драконов совсем другая анатомия и физиология, и солнечного сплетения у них не имеется, а у меня подходящий нервный узел есть в основании хвоста. Первый вывод домашнего животного пришлось делать опять-таки Мику, и потому, что его уже знали и опасались, и потому, что у меня не получалось достаточно убедительно выглядеть в роли жестокой рабовладелицы. Я все никак не могла отделаться от мысли, что это же дракон, и как же так можно, а легче всего к этому представлению отнеслась сама Ханеро. В развалочку шествовала на четырех лапах рядом с хозяйским бедром, принимая вертикальное положение только если ее как следует дернуть за ошейник, как и из чего мы мастерили эту сбрую, это отдельная песня, и болтала со всеми, на кого указывала хозяйская длань, настойчиво и методично добиваясь понимания. За настоящего дракона, судя по чуть боязливому любопытству, ее никто не принял. Однако на исходе третьего дня лингвистических прогулок, до предела вымотанный Мика провозгласил: «Нет, так дальше продолжаться не может». Несмотря на действительно фантастические языковые способности, уважительный кивок в сторону драконихи, нашего словарного запаса едва хватит, чтобы объясниться на местном рынке. А от меня начинают не просто ждать, но и требовать каких-то деяний. Кстати, до сих пор не могу уразуметь, каких именно. При таких условиях выпытать из них подробности той давней истории, благодаря которой они появились на планете, не представляется возможным, особенно, если они считают, что ты и так должен все знать, повела глазами Ханеро. Может быть, уже и не понадобится. Я вывела на экран только сегодня сделанную запись. Как наиболее слабому звену в команде, мне выбраться в город позволили всего пару раз, да и то ненадолго, и я чаще всего оставалась настраивать и отправлять на поиски интересностей наблюдателей, и потому первой наткнулась на очередную любопытность. На экране появилась сначала группа ребятни, сидящей на каменном полу на подстеленных циновках и монотонно, хором что-то повторяющее, потом мужчина постарше, почти старик, в образовавшейся паузе произнес какую-то длинную фразу. Дети повторили, и еще раз, и еще, убейте меня, но больше всего это похоже на то, что они заучивают какие-то изустные предания. Да, да, да, быстро проговорила Ханеро. Ты это до конца записала, и это до конца записала и на поиски других подобных сцен шпионов отправила. Только сомневаюсь, что улов будет таким уж большим. Наших маленьких помощников начали замечать, а как только замечают, сразу перестают заниматься своими делами, и кто падает ниц, а кто и отловить пытается. Пора место менять, сделала вывод Наниро. Или вообще этот балаган сворачивать, внес контрпредложение Мика. Но моих знаний не хватит, чтобы перевести даже то, что у нас уже есть. А паломники? Продолжал настаивать на завершении экспедиции Мика. О них ты забыла? На второй день ведь появляться начали. Значит, какие-то средства связи у них есть, и значит, начать с чистого листа на новом месте у нас может и не получиться. Наверняка только в крупных городах при храмах. Большие, умоляющие глаза драконихи обратились на меня. Не может же такого быть, чтобы в каждой мелкой деревушке обнаружились действующие реликвии древних. Может, действительно, отлетим подальше и приземлимся у какого-нибудь маленького поселка в лесу или в горах? Не смогла я устоять перед умоляющим взглядом ее прекрасных глаз. Только не в горах, моментально отреагировал Мика. На любой подходящей высоте могут оказаться защитные комплексы. Кстати, переключилась я. Почему при столь плотной застройке всякими оборонными штуками мы не наткнулись ни на что подобное в космосе? Планета глубокого тыла, менторским тоном начала Ханеро. Здесь были расположены кое-какие машинные комплексы и велось производство сельхозпродукции для нужд армии. Снаружи защищает флот, а все это богатство стреляющего антиквариата предназначено на отстрел случайно прорвавшихся за линию наших кораблей и разведчиков. Потому, собственно, про эту планету и забыли так надолго. В тех местах, где велись активные боевые действия, и помощь была оказана в первую очередь, потом, почти без паузы. Так мы все-таки продолжим изыскание, черт с тобой, еще несколько дней мы вполне можем на это выделить, но только больше никаких игр в рабов и господ. Я устал корчить из себя высокомерного урода. У судьбы точно есть ирония, и следующее поселение, рядом с которым мы опустились, оказалось поселком черных археологов. Можно сказать, на коллег случайно наткнулись. Таких специальных ребят, которые не боятся копаться в заброшенных руинах, выискивая что поцелее, да посимпатичнее, чтобы продать коллекционерам или просвещенным служителям. С подходящей, легитимной историей, конечно. И уж эти ребята не боялись ни богов, ни демонов, не испугались и настоящего дракона. Последнего, точнее последнюю, даже сочли весьма полезной из-за ее работоспособности, специфических знаний и полного безразличия к рыночной стоимости отыскиваемых артефактов. Мы с Миком шли в качестве бесплатного, временами занятного дополнения, особенно когда вечером, у костра, просили рассказать истории о днях минувших, ушедших богах, героях и великой битве. Даже вынесенные из корабля к общему столу вкусности радовали их не так, как возможность вволю потрепаться перед внимательными слушателями. А почему вы их называете ушедшими богами? Вопросы приходилось передавать через Ханеро, которая хоть и смогла сама достаточно быстро овладеть чужой речью, однако навыками работы с человеческими лингворетрансляторами не обладала и настроить наши умные машинки не могла. Потому, что они ушли, недосказанное разве это и так непонятно было слышно даже через переводчицу. Вот так просто, все дружно поднялись и ушли, как-то не удавалось представить, что все население Эсши на планете разом покинуло налаженный и обустроенный быт и рванулось навстречу неизвестности. Или наоборот известности. Кажется, в прошлом рассказе мелькало, что ушедшие боги в незапамятные времена ушли на великую битву, но обещали вернуться. Все равно не складывается. Не все. По лицу аборигена пробежал блик от костра. Сразу, много, потом, по одному. Военные отправились на какое-то очередное сражение, оставив на планете группу техников-наладчиков и прочих гражданских, добавила от себя Ханеро. Естественный срок жизни у Эсши, без омолаживающих процедур, 180-200 лет и на его исходе. Почетный пенсионер залезал в индивидуальную капсулу, которую отстреливали в космос, в надежде, что рано или поздно ее прибьет к родным берегам, где терпеливцу окажут требуемую медицинскую помощь. Способ, сами понимаете, ненадежный, на него решались только те, кому так и так помирать. Откуда такие подробности? Усомнился Мика. Не думаю, что вы с этим дикарем пришли к такому взаимопониманию. Некоторые из этих капсул прибивало к нашим берегам, просто ответила она. Хорошо, большая часть ушла, некоторые остались, старились и уходили постепенно, притока свежей крови не случилось, потому как великая битва была проиграна, но почему они не размножились и не заселили планету заново? Ни за что не поверю, что за всем этим оборудованием оставили присматривать с десяток индивидов, их наверняка должно было быть много больше. Теперь поиски ответа на вопрос заняли много больше времени. Ханеро подключила к этому делу не только весь свой не слишком богатый словарный запас, но и весьма выразительную мимику и жестикуляцию. По крайней мере, условно показанный на пальцах процесс размножения я, кажется, смогла узнать. Ответ получился пространным, многословным и содержал нечто вроде отрывков из песен или стихов, а перевод оказался кратким. Полувоенное поселение, женщин было очень мало, а чего они там такое пели, а это что-то из любовной лирики. Поскольку женщин мало было, за обладание ими разгорелись нешуточные страсти, а следующее поколение так и не родилось. Почему? Несколько богов, так сказать, второго порядка все-таки было. Правда, что с ними потом случилось, то ли передрались за наследие предков, то ли просто выродились, я пока не поняла. У них в эпосе как-то долго и сложно описываются перипетии и дележки оставшейся власти, интриги, коварство и прочие нюансы взаимоотношений верхушки. Ладно, бог с ними, а что-нибудь о своем совсем уж дальнем прошлом, о своей прародине они рассказывают. Вернулся к больной и изначальной теме Мика. Мало очень, то, что вели их предки жизнь дикую, привольную, почти звериную в своей простоте и было им хорошо. Да, и то, что на их родине был лес, а с отсчетом времени в каких-то твердых отрезках у них дело обстоит и сейчас плохо, что уж говорить о тех давних временах. В конце концов, мы переставали расспрашивать коллег-археологов, принимаясь спорить между собой. Дискуссии не утихали и после того, как мы поднимались на борт корабля, переходя подчас на совсем уж отвлеченные темы. Ладно, запретили им письменность, я расхаживала по помещению туда-сюда, Не в силах задержаться на одном месте, хвост изгибался из стороны в сторону, лучше всего прочего показывая мое настроение, и даже некоторое время следили за исполнением запрета, ладно, дойдя из записи звуков условными значками еще надо найти, но потом. Один человек нарисовал пару простеньких значков картинок, другой, вот и начала развиваться иероглифическая письменность. Не просто голый запрет, Ханеро назидательно приподняла кончик хвоста, а давние и уже закрепленные в традиции. А кроме того, они же не просто исчезли в неизвестном направлении, а ушли, обещав вернуться. И оставили массу зримых и материальных свидетельств своего присутствия в виде артефактов и значительную власть в руках жрецов, которым выгодно поддерживать существующий порядок. А прогресс? А что такое прогресс? И представляют ли они вообще, чего именно лишаются? И после недолгой паузы, хотя это вообще-то безобразие, оставлять все как есть и людям, если вы все же решите взять шефство над этим застоявшимся обществом, придется долго и трудно менять его. Зачем вмешиваться? Мика решил выступить за оппонента. Живут же себе люди, может, даже неплохо живут, по-своему счастливы. Оградить от внешних угроз, и достаточно. Потому, что долго топтаться на одном месте невозможно, либо ты идешь вперед, либо стремительно скатываешься назад. Применительно к обществу это означает скатывание к первобытно-общинному родоплеменному строю, самому устойчивому и сбалансированному из всех способов существования. Может это случиться не в ближайшие столетия, но рано или поздно при существующем порядке вещей, это неизбежно. А мне, кажется, ты сгущаешь краски, я наконец-то успокоилась и уселась, умастившись на плотной круглой подушке, какие в этой каюте нашего корабля заменяли всякую мебель. Изобразительное искусство у них такое, что и нашим есть чему поучиться, а количество художественно одаренных вообще перевешивает все разумные нормы. И, наверняка еще немало своеобычного и оригинального найдется, Ханеро вспушила гриву в жесте отрицания, но от некоторого наследия Исши все-таки придется избавляться. Если их на пару тысяч лет оставить в покое, избавив от стороннего влияния, нежизнеспособные обычаи, может и сами отомрут, а может они все-таки деградируют, прежде чем это случится. С нею было трудно спорить, да мы и не особенно пытались. Так, собирали факты и фактики, даже не особенно пытаясь построить из них более-менее стройную теорию, потому как четкая постановка проблемы заключает в себе и вариант ее разрешения, а мы совсем не этого добивались. Уж точно не стремились навязать свое мнение тем, кто будет принимать окончательное решение. Еще 4 дня мы потратили на сбор данных, а потом засобирались в обратный путь. Имевшейся у нас информации, на мой взгляд, было вполне достаточно, чтобы получить общее представление об имеющейся проблеме, да и Акселя бессовестные родители бросили больше, чем на неделю. Ничего, вернемся, месяц никуда от себя не отпущу, и за опасные задания браться не буду. Одна проблема осталась. Ханеро никак не хотела покидать негостеприимную планету. Мало ли, что в этом поселке у тебя неплохо наладился контакт с аборигенами, выговаривал ей Мика, никак не желающий смиряться с драконьим инфантилизмом при наличии взрослого и сложно устроенного разума. Это с этими и только в данный момент. Ситуация может легко измениться. А при том количестве древнего оружия, что досталось им от Исши, я буду вести себя тихо, мирно и не высовываться за границы благоприятной зоны, с готовностью обещала дракониха. Да пойми ты, от тебя это вообще не зависит. Достаточно, если где-то рядом будет проходить чужак, увидит тебя, испугается и сообщит кому следует. А местные власти догадаются послать воинов храма с разведывательно-карательной миссией. Наши новые друзья тоже, кстати, постоянно живут под угрозой чего-то подобного. Но это же ненадолго, тянула она, только до тех пор, пока ваши не подоспеют. А они наверняка захотят выслать группу исследователей и профессионалов, не доверяя мнению пары дилетантов. И как скоро это случится? Мика картинно выгнул бровь. Зависит от того, насколько вы будете убедительны, намекнула Ханеро. Так, после некоторого размышления он все же пришел к определенным выводам. Тогда пообещай соблюдать элементарные правила техники безопасности. Спать уходить только на свой корабль, который мы, конечно же, спустим с орбиты, и постоянно носить защитную пленку и генератор поля. Она поразительно легко и быстро пообещала все, что Мика просил, настолько, что у нас даже закрались сомнения в том, что она действительно собирается все это выполнять. Но пришло удовлетвориться этим. Не за хвост же ее было тащить домой. Да даже и захотим мы отчудить что-то подобное, не получилось бы, так что оставалось одно – спешить домой и действительно стараться при изложении проблемы быть убедительными. Мы и были, составили заявление по всей форме, с докладной запиской и прилагающейся доказательной базой и направили ее в Министерство бедствий и катастроф. И пусть кто-нибудь попробует мне доказать, что целая планета людей, лишенная возможности развития, это не катастрофа. Заявка получила неожиданно широкий резонанс. Дело вынесли на обсуждение Земного совета, направили целую экспедицию для доследования, как и предсказывала Ханеро, и в конечном итоге вопрос о взятии шефства над дальними родичами вынесли на всенародный референдум. Имею право гордиться сородичами. Тех, кто высказался, забыло в разы больше тех, кто не захотел лишних проблем и ответственности. 14. Заключение. Я, кажется, нашла учитель. Нинниро горделиво изогнула шею, но старому наставнику, больше известному на два мира по прозвищу Отшельник, чем по имени, показалась в ее голосе какая-то неуверенность. Ты сомневаешься в этом человеке? Он прикрыл глаза, стараясь не смущать юную ученицу сверхпроницательным взглядом. Все-таки в статусе старейшины и прожитых годах есть определенные неудобства. Мало кто из соплеменников мог подолгу выдерживать общество мудрейшего, это без проблем удавалось только совсем уж младшим, вроде дочери человека Еврина Манару и ее семейства. Это не человек, это Вея, она чуть склонила голову вниз, и я не сомневаюсь в нем, а удивляюсь, что нашла совсем не там, где искала. И как это вышло? Случайно? В голосе наставника послышалась добрая насмешка, и Нинниро почувствовала себя немного свободнее. Случайно, призналась она. Нарини Тайши обратила на него внимание, когда тот, должна заметить, довольно неловко вмешался в наши дела. Заметила, обругала, поправила все, что можно, надавала наставления и помчалась дальше. И даже не заметила зародыш, какого сокровища ей попался. Инициативный, ценящий приключение выше возможной выгоды Вея. Не будь идеалисткой. Оплата нужна и для поддержания жизнедеятельности спасателя, и для создания у него ощущения серьезности происходящего. Себя вспомни во втором взрослении, небось немало развлекалась, выручая малышню, а от вознаграждения не отказывалась. Вея, что же, неплохо, хотя на них, признаться, старейшины не рассчитывали. Не входят эти пушистые в условный солеранский сектор галактики, ничем им не обязаны и уж больно независимы и задиристы. А вот глядишь ты, выискался и среди них альтруист. Взрослеют особи, взрослеют расы, народы и целые цивилизации. Растут, взрослеют, берут под свою опеку младших, помогая им встать на собственные ноги, и стареют, к сожалению, тоже. И из этого порочного круга не выйти, если не перейти к управлению развитием собственной цивилизации. Мягко, ненавязчиво, совсем не так, как это делалось в эпоху последней войны, подталкивали старейшины свой народ в нужную сторону, и сейчас как раз пришло время сделать следующий шаг. Драконы, большую часть своей немалой жизни, за исключением периода ранней юности, мирные создания, собиратели знаний, хранители мудрости. Однако пусть это пока почти никто не замечает, тесно им становится в границах своего вида, и в то же время солеранское общество начало замыкаться на самое себя. Не горят желанием ни молодежь, ни взрослые жить среди других рас, не находят они там для себя достаточной интеллектуальной среды. Старейшины, те, да, и могут, и готовы, но их мало, и они нужны собственному народу. Что же делать? Подтягивать младшие расы до собственного уровня? Но они и так широко распахнули сокровищницы знаний. Убеждение и пропаганда не приносят должных плодов. Остается только более активно включить младших в жизнь собственного общества, влить, так сказать, свежую кровь. К примеру, передать им часть работы по спасению подростков, влезших по собственной глупости и неопытности в неприятности, а после и те, к спасителям собственной, высокоценной шкурки с высокомерным пренебрежением относиться не смогут. Однако же и жизнь младших подвергать дополнительной опасности из-за некомпетентности спасателей не стоит. Вот и вглядываются напряженно и внимательно смотрители пересадочных станций, преподаватели ксенологических университетов, послы и дипломаты в проходящих через их лапы инопланетников. А вдруг дотыщется сокровище, шанс на новый виток молодости для собственной расы.